Глава 75. Когда Артемий неожиданно появился на нашем пороге, я испытала целую гамму чувств. Господи, неужели все сорвалось? О нет, бедная моя Минадора. Что случилось? Я приподняла свечу, чтобы видеть его лицо. Почему вы здесь? Где Дора? Волнуясь, Жариков рассказал мне все, что произошло, а в конце добавил: я не знаю, жив купец или нет, но, похоже, его хватил удар. Вот так дела. Расплата пришла, откуда ее Василий Гаврилович точно не ждал. Как говаривал Дени Дидро, расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора. Один — тот, кто стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества, другой — сама природа. Ей известны все пороки, ускользающие от законов. Но сейчас Жлобин заботил меня меньше всего. Я волновалась за Минадору. Она не смогла оставить отца, несмотря на все его ужасные поступки. Но разве я бы поступила иначе в такой ситуации? Вряд ли. «Минадора сказала, чтобы я ждал ее здесь, у вас», — тихо произнес Артемий, а потом вдруг нахмурился. «Елена Федоровна, мне нельзя было оставлять ее. Я должен защищать Дорочку, встать рядом с ней плечом к плечу. Я пойду туда». Стоять!» Я схватила его за руку, когда он резко развернулся к дверям. «Артемий Осипович, никуда вы не пойдете. Минадора не робкая, наивная девица. Она знает, что делает. Если ваша невеста сказала вам находиться здесь, значит, стоит ее послушать». «Но...» «Никаких «но». Идите к себе, утро вечера мудренее». Тоном нетерпящим возражений сказала я. «Завтра все станет ясно, имейте терпение. В конце концов, вы сыщик, а не нервный безусый юноша». Артемий внял моим увещеванием и, оставив саквояж, пошел в комнату, где жил до этого времени. А я задумчиво посмотрела на темные ветви кустов, качающиеся за окном. Что же теперь будет? Если даже купец выживет, то вряд ли полностью восстановится. В любом случае, главным в семье станет Борис, пакостный и мерзкий тип. Но он был слаб. В нем отсутствовал тот стержень, который имел его отец. Зато его унаследовала Минадора. Нам с ней обязательно нужно встретиться и кое-что обсудить. Я поднялась к себе, прилегла на кровать, но сон не шел. Ни пересчет целого стада овец, ни фантазия о шезлонге у моря не помогали. Перевернувшись на спину и расслабив все мышцы лица, я вытянула руки вдоль тела, опустила плечи и выдохнула. «Спать, спать». У меня словно бы начало получаться, и тут под окнами кто-то грянул. «Жена мужа недолюбливала, косарем дрова порубливала. Испекла ему пирог с чесноком, головушку причесала башмаком. Стала жарить ему с Редькой пироги, а поджарила покрышки на горшки. Дударь, дударь, мой дударик молодой, эх!» «Чёрт тебя принес, зараза!» Я подскочила с кровати и, накинув халат, села за стол. Стало понятно, что заснуть мне не удастся. Дударик уже орал где-то в начале улицы, а потом раздался чей-то крик. «Заткнись, лободырный! Блудяшка чёртова! Всю улицу перебудил!» Дударик уйкнул, после чего воцарилась тишина. Похоже, ему прилетело. Я открыла ящик, пробежала глазами по его содержимому, и мое внимание вдруг привлекли бумаги, перевязанные узкой лентой. Это ведь их я утащила, когда сбегала из дому. Но со всеми заботами да проблемами совершенно позабыла об этом. Положив бумаги на стол, я развязала ленту и принялась читать. Мои глаза изумленно расширились. Ого, да это же завещание. Оказывается, мачеха скрывала, что Оленьке принадлежат земли. Много земель. Покойная матушка оставила своему будущему ребенку принадлежащее ей угодье. Кто знает, по каким причинам она это сделала. Возможно, предчувствовала свою скорую кончину. И что же Мария Петровна собиралась сделать с землями? Что-что, наложить на них свою пухлую ручку. Но и мне сейчас не было никакого прока от этого завещания. Вступить в наследство станет возможным только после того, как наступит совершеннолетие. Но даже в этом случае мне все равно ничего не светит, пока я остаюсь другим человеком. Слава богу, что до совершеннолетия еще далеко, есть время подумать над всем этим. Уснула я под утро, но выспаться мне так и не удалось. Еще не было 7, когда пришла Минадора. Она была бледной, осунувшейся, но в ее взгляде появилась какая-то жесткость, а еще решительность. Девушка становилась личностью. Она точно знала, чего хочет, и могла этого достичь. Дора имела свое мнение, делала выводы, жаждала независимости и не перекладывала ответственности на других. «Артемий наверняка еще спит. Пойдем ко мне в комнату». Я собиралась серьезно поговорить с ней. «Как отец?» «Плохо. Он с трудом выговаривает слова, слабый сделался совсем. Кара Божья батюшку настигла. Господь ведь не Тимошка, видит немножко», — с горечью ответила девушка, поднимаясь за мной по лестнице. «Борис уже строит планы. Он ведь все спустит, понимаешь? А я с этим поделать ничего не могу». «Можешь. Ты мне скажи, чем батюшка твой занимается? Какие дела ведет?» В моей голове еще вчера сформировался план. Осталось только объяснить Минадоре выгоду от него. «Торговлею. Да еще недавно купил небольшую ткацкую фабрику с красильней», — ответила девушка. «Только мне какой прок от этого? Сестра при брате не наследница». «Тебе нужно фабрику к рукам прибрать», — сказала я, глядя, как ее глаза увеличиваются в размерах. «Тогда ты сама себе хозяйкой будешь. Деньги зарабатывать начнешь, а там, глядишь, вообще деловой женщиной станешь». «Хорошо ты говоришь. Да только кто же мне позволит?» Иронично поинтересовалась Минадора. «Погоди, еще Борис начнет мне жизнь портить. Батюшка замуж не выдал, так этот расстарается. Дождусь, когда помрет мой Василий Гаврилович, и уеду с Артемием. Здесь меня уже ничего не держит». «Погоди ты, а что, если он не помрет? Я тебе тайну одну открою». Я подсела ближе. «Неприятно будет, но что поделать. Зато ты независимость получить сможешь, если с умом ко всему подойти». «Что за тайна?» Дора в нетерпеливом ожидании уставилась на меня. «Борис девушку одну жизни лишил, экипажем переехал», — прошептала я. «Дочку Никиты Мартыновича, Сашу». «Что ты? Он сказал, что Александра сама на дорогу выскочила». Минадора отпрянула от меня, но потом покачала головой, опуская глаза. «Неужто правда это?» «Правда. Прохор наш все видел собственными глазами», — подтвердила я. «Намеренно Борис это преступление совершил». «Может, было и нечестно пользоваться таким грязным приемом, но наказать Бориса при помощи правосудия все равно не получится. А так хоть какая-то справедливость, но все-таки восторжествует». «И что мне делать с этим?» Девушка совсем расстроилась. «Что ж за родня-то такая? Убивец на убивце!» «Иди к отцу, и пока он при памяти, пусть фабрику тебе отпишет. Скажешь ему, иначе вся правда о Борисе вскроется. Мол, свидетель есть, и он готов даже в суде подтвердить, что Жлобин-младший нарочно Александру переехал. А чтобы поверил тебе отец, расскажешь все подробно, что случилось тем утром. Вряд ли он захочет, чтобы его сына в тюрьму бросили. Жестоко, да, но это твой шанс». «Зови Прошку», — взволнованно попросила Минадора. «Пущай мне о каждой мелочи поведает. Не позволю я, чтобы брат-пьяница весь жлобинский капитал промотал». Оправдывает ли цель средства? Если оставить морально-этические переживания, то, наверное, да. По крайней мере, мне хотелось так думать.